Глава третья. Кессиди перехватила меня в одном из мрачных холлов, усеянных паутиной и легкой туманной дымкой. Она снова что-то жевала, и ее липкие пальцы обернули мое запястье. «Итак, ты узнала, от кого та записка?» Я помотала головой. Мне было точно не до этого, ведь профессор Эстер выпил из меня все соки. «Нет, ну, постой, какое тебе дело?» «Опять ты за свое!» — застонала Грех и вздрогнула от скрипа, пронесшегося под потолком. «Похоже, Академия снова перестраивается, и свою комнату я вряд ли найду». «Я ведь хочу помочь! А, ой, прости! Блин, я сказала прости и помочь! Ты же не любишь эти слова! Прости, ой!» Я закатила глаза, однако уголок рта потянулся вверх. «Только не улыбайся, Фрей!» Я тут же откашлялась, пряча улыбку, и посмотрела в веснушчатое лицо Кессиди. Она выглядела наивной, доброй и слабой. Обычно такие грехи не выживали в аду. Однако эта девушка до сих пор стояла передо мной и, должно быть, имела в рукаве козырь. Наверняка она съедала всех своих врагов, а из их косточек возводила шалаш где-нибудь в Содоме. «Откуда ты?» Я сложила руки на груди, тщательно осматривая тряпьё Кессиди. Ее одежда была прожжённой, слегка желтоватой и источала въевшийся запах горелой клюквы, которая не росла нигде, кроме Содома. «Она точно оттуда». «А что?» — Кессиди удивленно замерла, но тут же улыбнулась. «Ой, так здорово, что ты снова со мной говоришь. Ты имеешь в виду, где я родилась? Я из Содома». Я удовлетворенно кивнула. «Так и знала. А как ты догадалась?» «Клюква, от тебя пахнет за версту». «Ах, это! А еще в Гаморе даже я бы не выжила». Я поправила пламенный локон, выбившийся из небрежного пучка. Кессиди нахмурилась. «Ты меня недооцениваешь. Я могу за себя постоять. Например, закидаешь врагов едой? У меня было отличное обсидиановое копье в Содоме, и я бы соорудила точно такое же, если бы родилась в Гаморе. Копье бы не спасло тебя». «Почему?» «Потому что я была в Гаморе, и, поверь, ты бы не хотела знать, что там происходит». Гамора была первым городом, который создал дьявол. Ад начался именно с нее. Все самое жуткое, опасное брало начало оттуда. Грехи, рожденные в Гаморе, чаще всего не выживали из-за жары, огненных рек и пламенных монстров, просыпающихся от любого шума. К несчастью, я знала, каково это — оказаться в нещадном пекле, где каждый вздох казался болезненным и последним. Я помню, как умирала на разжиженной земле, усыпанной углями, но потом произошло то, что до сих пор не дает мне покоя. Трещащая дорожка пламени загнала меня в смертельную клетку, и я услышала свое имя, свое настоящее имя, сотканное из сотен звуков. Оно впилось в мое тело острейшими когтями, заставив подняться на ноги и противостоять. Неизведанная мощь внутри меня, словно запертая под латунными замками, велела идти, идти сквозь кусачее пламя, которое могло уничтожить в мгновение. Я помню, как мои легкие освободились от гари, выплюнули все, что в них засело, а голые, прожженные ступни шагнули по углям. Нечто вело меня вперед, а я не чувствовала боли. Я не ощущала, как пламя жалило мою кожу, и даже не слышала запаха тлеющей плоти. Я будто бы превратилась в эфемерное существо, которое выскользнуло из Гаморы и упало на уступе Содома. Кессиди долго смотрела на меня, прежде чем осмелилась поинтересоваться. «Как ты оказалась в Гаморе? И как выжила?» Я потирала разгоряченные руки, вспоминая ту боль, которую испытала. В один из дней я вышла за пределы Содома, чтобы найти еду, но меня поймала одна из банд новорожденных во главе с парнем Гневом. Они хотели отобрать у меня вещи и убить. Грехи были голодны, свирепы и беспощадны. И я бы не выжила, если бы не сбежала. Побег привел меня прямо к подножию Гаморы. В то время как банда преследовала меня по пятам, они думали, что я быстрее сдамся им, чем отведаю ужас Гаморы. Но я переступила границу. Пламя тут же окутало меня, перед глазами мелькнула пелена, и все оказалось таким невесомым, до тех пор, пока неведомая мощь не заставила идти. Она питала меня и словно управляла моим телом. Благодаря ей я все еще существую. Кессиди терпеливо ждала ответа, но мне нечего было сказать. По сей день я не понимала, как спаслась. «Фрей!» «Не хочу вспоминать прошлое». «Оу, это, наверное, очень болезненно для тебя». «Ты ничего не знаешь», — отчеканила я, посмотрев на Кессиди. Казалось, мои слова никак не обижали ее, она все еще выглядела наивной и слишком добродушной. «И не узнаешь». «Хорошо, Фрей», — девушка пожала плечами и нелепо улыбнулась. «Тогда мы можем вернуться к обсуждению записки». «Чёрт», — фыркнула я и ухмыльнулась. «Похоже, она не отстанет от меня. Ладно, какие предположения?» «Это может быть какой-нибудь сумасшедший уродец?» Кессиди облизнула подушечки пальцев и нахмурилась, когда я наградила ее недопонимающим взглядом. «Что? Здесь таких много. Второй курс, все как на подбор. Я слышала, что кто-то из них шантажировал девушку записками, пока она не выбросилась из окна». «И что же ужасного они писали ей?» «Они хотели сдать ее королю. Грехи узнали, что этой девушке полюбился человеческий мир. Настолько, что она хотела там остаться. Она была гордыней и сама не могла признаться в такой подлости. Ведь знала, какое наказание последует за предательство». Кессиди развела руками. «Так что было бы разумнее узнать о твоем поклоннике прежде, чем он окажется под твоей кроватью и начнет шантажировать». По спине пробежал холодок ужаса. В какой-то мере она права. Неизвестный вошел в мою комнату и поставил чемодан, что ему мешает повторно пробраться внутрь и засесть под моим ложем. Если же это дело рук профессора Эстера, он может сотворить любую глупость. Тем более сейчас, когда мы на грани войны друг с другом. Кессиди уловила мое напряжение и пихнула в плечо, вероятно, стараясь успокоить. «Брось, кого мы и должны бояться, так это короля». Впрочем, с ней я не могла поспорить. Люцифер был тем, кого одновременно уважали и боялись, но никто и никогда не видел его настоящий облик, хотя его изображали в разных интерпретациях. Ходили слухи, что истинное лицо дьявола — это зеркало. Зеркало, в котором отражается любой, кто поднимет на него взгляд. Тем не менее, сатана принимал мнимые обличия и следил за всеми в аду. Практически все его устрашающее внимание было направлено на Академию. Ведь мы обучались, чтобы стать его слугами и разрушать мир людей. Все мы, воплощение грехов, родились здесь и обязаны были следовать наставлениям кровавого короля. Кто отрекался от службы или пытался бежать, был наказан. Самое беспощадное, что мог сделать дьявол, это убить, но если его изощренный ум решал поглумиться, крики несчастного слышали все обитатели ада, порой даже демона затыкали уши, чтобы не слышать истошных воплей и хлипкие звуки мокрой плоти. Чья-то огромная ладонь, тяжело упавшая на плечо, выдернула из потока мыслей. Я тотчас обернулась и поняла, что за спиной никого нет. Черная стена, покрытая трещинами, злорадно нависала надо мной, вводя в заблуждение. «Что это было?» «Фрей!» — голос Кессиди пронесся по холлу, его эхо поглотили трещащие своды. «Все в порядке?» Я помотала головой. «Ты ничего не чувствовала?» «Например, касание руки, что ли, такое тяжелое. Тут никто не проходил?» Я повернулась к ней, приняв озадаченное выражение лица. Она моргнула. «Эй!» «Нет!» Она испуганно вдохнула, заглядывая за мое плечо. «Не знаю, что это было, но давай лучше уйдем. Ты хочешь уйти? Я хочу...» Я не успела договорить, как Кессиди схватила меня под локоть и побежала. Мне пришлось поспевать за ней, но я не могла избавиться от желания обернуться и сделала это. Угольно-черная стена, которая казалась огромной и живой, словно смотрела нам вслед. Я представляла, что сам Люцифер вот-вот выйдет из нее и проглотит нас за один присест. И, возможно, это бы произошло, если бы мы не убежали. Следующим занятием у нас стояла картография. Понаслышке я знала, что на этой паре нам будут рассказывать о людском мире и раскрывать человеческие повадки. Как ни крути, мы отличались от людей и походили на монстров в человеческих обличиях. Каждый из нас ценил свою принадлежность к греху и хвастался им как настоящим сокровищем. Конечно же, не все могли приспособиться к тому, чем придется заниматься все существование, но я верила, что стану отличным воплощением гордыни, если приборю все страхи. До начала учебного семестра я погружалась в книги, изучала истории прежних гордынь и хотела превзойти их. Они были лучшими выпускниками Огненной Академии. Но многие давно ушли в небытие. Кто-то погиб на задании, кого-то поглотил дьявол. Порой за крохотную оплошность можно лишиться жизни. Я все еще пребывала в тумане, пока Кессиди вела меня по глубинам Академии. Весело огибая меняющиеся лестничные пролеты и коридоры, она будто бы знала, как перестроится очередной холл. Потому что не сбивалась с пути, когда слышала, как ломаются камни и трескается пол. Также знакомая сообщала, каких мест стоит избегать, чтобы не провалиться в образующиеся дыры. По ее словам, нужно опасаться замкнутых пространств. Они всегда ломались и превращались в проходы или лестницы. Кессиди отлично ориентировалась в академии и объясняла это заслугой некой подруги Кайли. Наверное, она была вторым грехом, который ни разу не заплутал здесь. После того, как Кессиди без труда завела нас в кабинет картографии, я ахнула. Это место казалось самым светлым и чистым в академии. Из больших витражных окон лился теплый огненный свет и слегка жарил кожу. Поодаль от многочисленных столов, усыпанных заметками и надписями, висело огромное полотно — карта примитивного мира. Отсюда я не могла разглядеть всех деталей, но жаждала подойти ближе, чтобы изучить каждый дюйм их большого дома. Раньше я думала, что ад самый огромный, пока не узнала про существование примитивного. Место, где жили люди, делилось на множество стран и городов, каждый из которых был уникальным. В преисподней же расположилось всего два города. Академия и широкое поле неизведанных опасных мест, являвшихся обителью всех монстров, когда-либо созданных дьяволом. Мы с Кессиди с любопытством оглядывались, когда приземлились за последнюю парту. Остальные студенты подтянулись спустя несколько минут и радовались, что не заблудились. Однако были не все. На защите от чар я наблюдала целое скопище. В Огненной Академии не было факультетов, разделяющих грехи, поэтому я понимала, почему нас набралось так много на первом курсе. Я еще не успела разглядеть всех, но некоторых грехов все же узнала. Однажды я видела их в Содоме, и больше мы не пересекались. Меня они вряд ли помнили, ведь я постоянно ходила в плаще и прятала лицо от врагов. Собственная безопасность всегда была на первом месте. «Все же ты села со мной», — улыбаясь, подметила Кессиди. Она достала из розовой сумочки тетрадь, ручку и кусочек шоколадки, который тут же запихала в рот. «Я уже могу называть тебя подругой?» «Не обольщайся», — фыркнула я. «Ты просто кажешься полезной, и мне выгодно находиться рядом». Грех захлопала в ладоши. «Звучит мило». «Мило? Забудь это слово». «Люди так говорят, когда им что-то нравится или кажется забавным». «Люди?» — я подняла бровь. «Постой, ты была в примитивном?» «Нет, но был Кайл». Это четверокурсник. Он рассказывал мне много историй, пока его не съели. Я коротко улыбнулась. Надеюсь, это была не ты? Я бы не поступила с ним так. Он был красавчиком. И, наверное, я бы хотела знать, что значит хотеть целоваться. Ведь он казался таким приятным. А приятных людей вроде бы целуют. Ты хоть раз целовалась? Что ты чувствовала? И чувствовала ли вообще? От бесконечной болтовни Кессиди голова наливалась свинцом, а глаз непроизвольно дергался. Однако ее вопрос заинтересовал меня. Я не знала, что такое поцелуи, и никогда не понимала их смысл. Но каждый раз, когда представляла чьи-то губы, касающиеся моих, паутинка предвкушения окутывала низ живота. Это неизведанное странное ощущение раз за разом пугало. Но самое страшное, что я жаждала опробовать настоящий поцелуй. Никто из гордынь не должен был мечтать о близости, ведь это касалось привилегий вожделения. И порой меня пугали собственные мысли. Я понимала, что если позволю кому-то поцеловать себя, то не остановлюсь. Мой разум будет в другом грехе, а сущность гордыни стыдливо заляжет на дно. Хоть я и не нарушу протоколов дьявола, но заставлю усомниться в своих намерениях. Ты, похоже, спутала меня с вожделением. Я не хочу целоваться, и меня даже не тянет. Щеки полыхали, когда эти слова вылетали из губ. «И вообще, я устала с тобой болтать!» Кессиди мечтательно облокотилась о спинку стула и засунула темный локон в рот. Она определенно готовилась к новой волне трёпа, наплевав на мои слова. «А я бы хотела целоваться. Это так странно, но выглядит вполне интересно. Однако соитие — процесс намного увлекательнее. Ты когда-нибудь задумывалась о том, что другие грехи никак не пересекаются друг с другом, кроме вожделения?» Девушка ухмыльнулась. «Так необычно это. Интересно, что они чувствуют, когда их тела касаются друг друга, и что чувствуют перед этим? Я вот даже и представить не могу, что происходит с эмоциями. Как думаешь, что вожделение ощущают перед совокуплением? Я думаю, это похоже на радость и трепет. Я пару раз видела, как...» «Остановись!» — попросила я, устало потирая виски. Болтовнёй Кесади, кажется, можно убивать. Я не имею понятия, что там происходит с вожделением, и не хочу задумываться, но... «И вообще, тебе кто-нибудь говорил, что ты слишком много говоришь?» Кесади испуганно моргнула. «Ой, это плохо, королю не нравится!» Я коварно улыбнулась. «Да, за это он отрезает языки под самый корень!» Грех помотала головой, положив руку на рот. «Я не буду болтать, правда! Ой, снова же болтаю!» «Фрей, просто не говори со мной, чтобы я не отвечала!» «Поверь, даже не буду!» Грохот звонка раздался по академии, взбудоражив мои внутренности. И тотчас в аудиторию влетела женщина. Она выглядела сморщенной и серой, а ее взгляд, скрытый за тонкими веками, был полон мудрости и тайн. Морщинистые руки женщины дрожали, придерживая небольшую стопочку книг. Я редко встречала старых грехов, и мне было странно видеть кого-то настолько иссохшим и практически лишённым жизни. Частые выходы в человеческий мир превратили эту женщину в безликую мумию. И это случалось с каждым. Такие грехи проживали едва ли человеческий век, а вскоре умирали, освобождая место для новорождённых. Наверное, это можно было назвать естественным отбором. Но мне казалось странным, что самые сильные закаленные грехи, прошедшие не один выход в примитивный, должны были уйти с концами. Вскоре женщина представилась профессором Стертел, когда заняла место у огромной доски. Она показалась приятной и облегченно вздохнула. Ведь до этого я предполагала, что весь обучающий персонал будет подстать профессору Эндалу. До его напыщенности и шарма, наверное, не дотягивал ни один мужчина. Он выглядел грехом, который готов идти по головам, несмотря ни на что. Люцифер ценил таких экземпляров. Наверное, поэтому Эстер все еще оставался в седле. Насколько я знала, самые достойные грехи становились преподавателями по приказу короля. Они передавали свой бесценный опыт студентам, а взамен дьявол мог награждать их дополнительной силой вроде телепортации, метания огненных дисков или невидимости. Быть может, кому-то он даровал молодость, которой так не хватало профессору Стертел. После небольшой вводной лекции о преимуществах картографии мисс Стертел выдала каждому студенту карту людской вселенной. Я редко держала ее в руках, и мне было безумно интересно рассматривать каждый материк. Скользя глазами по названиям стран и городов, я невольно улыбалась. Мне хотелось бы посетить все уголки этого мира, но я представляла, насколько это будет невозможно. Несмотря на то, что многие грехи годами жили бок о бок с людьми, они не могли выбираться за пределы назначенной территории. Им не дозволялось путешествовать и соваться куда-либо без ведома дьявола. «Через 2 недели у вас будет практика», — заявила мисс Стертел, поправляя копну кудрявых седых волос. Она прыгала возле доски и делала небольшие заметки, продолжая монолог. «Вас разделят на пары по уровню способности и отправят к людям». Кабинет тотчас взорвался восхищением. Многие студенты еще ни разу не бывали в другом мире, как и я. Кесади радостно трепала мою руку и просила дьявола поставить нас в пару. Но я не верила, что он поможет, поэтому мысленно засовывала голову в петлю, поскольку мне постоянно не везло. В первый же день я попала в передрягу с огненными псами. Потом ночевала в кустах, а после всего букета чудес встретилась с профессором Эндалом, главной причиной моего отвратительного настроения. Чтобы не рушить череду неудач, король Ада мог посодействовать и поставить меня самым слабым студентом. Из-за размышлений я пропустила слова мисс Стертел. Она что-то лепетала о наших обязанностях, и все, кроме меня, внимательно слушали ее. Я постаралась снова вернуться в строй, но меня будто бы выбили из колеи. До конца пары я просидела в отрешенном состоянии, уверенная, что мою задницу снова кинут в пучину неурядиц. Кесади щелкнула пальцами перед моим лицом и нависла над партой, ожидая, когда я соизволю собрать принадлежности. «Еще раз так сделаешь, я оторву тебе пальцы», — пригрозила я, бросив грозный взгляд на Кесади. «Прости, а, ой, не прости», — я закатила глаза. «Она неисправима». «Я не хотела этого, правда». «Я поняла тебя, а теперь мне хочется послушать тишину». «Знаешь, профессор Стертл выглядит жутко». Грех вынула маленькую конфетку, игнорируя мой обезумевший взгляд и вовсе не собираясь замолкать. «Я все же надеюсь, что другие преподаватели будут такими же молодыми и привлекательными, как Эндел Эстер». «Посмотрим». «А тебе понравился Эндел?» «Что?» — побледнела я в торопях, собирая рюкзак. «В каком смысле?» «Он вроде бы приятный. Помнишь, я говорила про поцелуи? Мне бы хотелось попробовать поцеловаться с ним». «По-моему, он жутко отвратительный». «А ты обратила внимание на его губы?» Я могла бы не участвовать в разговоре с Кесади, ведь ее монолог не имел никакой связи с моими ответами. «Они блекло-красные, как яблоко, вот бы попробовать их!» Я не понимала ее увлеченности профессором Эстером, ведь он не оказался мужчиной мечты. Ему были дарованы умопомрачительная внешность, но скверный характер, который мог вывести любого из равновесия. Я все еще гадала, каким грехом был профессор. И ни одно из предположений не оказалось верным. Он словно был соткан из всех семи звеньев. Его невозможно было прочесть, в отличие от меня. «Кстати, о яблоках!» Кесади возбужденно подпрыгнула и взяла меня за запястье. «Мы должны пообедать!» Ланч в Огненной Академии мог бы сойти за еще одно адское испытание. Кесади отвела меня в готический буфет, сложенный из каркасных опор и ребристых сводов. По габаритам он вполне походил на бальный зал, только пустое танцевальное пространство занимали многочисленные столы, сделанные из черных прутьев и пик. По неосторожности можно было наколоться на острие, но студенты научились быть бдительными. Ходили слухи, что буфет перестраивался реже остальных помещений, поэтому можно было не беспокоиться о падающих камнях или раздвигающихся полах, по крайней мере, пару раз в неделю. Однако буфет все же не был безопасным местом. На кухне заседали демоны. Дьявол всегда поручал им самую грязную работу, как и чертям, поэтому некоторые из них стояли на выдаче еды. Они бормотали что-то на своем и гневно растаскивали коробки с чипсами, которые старшие грехи приволокли из примитивного. В отличие от чертей, демоны были высокими и неуклюжими, поэтому на кухне то и дело что-то падало или взрывалось. Они роились у витрин, агрессивно раздавали подносы и приносили на выдачу огромные кастрюли с супом из куриных лапок. Если честно, у меня не было желания подходить к ним слишком близко, ведь эти создания отличались особой жестокостью. Своими острейшими рогами, расположенными на массивной козлячьей голове, демоны закалывали любого, кто им не нравился. А черными грубыми копытами добивали. Глядя в их пустые багровые глаза, налитые злостью, я вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Я должна бояться только Люцифера. Он контролирует всех этих тварей, которых сам же создал. Они ничто по сравнению с ним. В буфет набежало настолько много грехов, что мы с Кесади едва протолкнулись за оставшимися подносами. В первую очередь отведать чего-то съестного вырывались чревоугодники. Никто не бронил их за наглость и вседозволенность в рационе, потому что остальные грехи не зависели от еды так сильно. Если мне хватало одного приема пищи раз в неделю, то чревоугодникам такой график нанес бы смертельный урон. Они ели постоянно и в больших количествах. Им хватало пищи всего на полчаса, а вскоре голод возвращался. Я и представить не могла, как многие из них выживали в Содоме, где не было еды. Вероятно, чревоугодники питались трупами или же убивали кого-то намеренно, чтобы утолить зудящий голод. На их месте я бы делала точно так же, лишь бы выжить. Я пропустила Кесади вперед, когда она учуяла куриную похлебку. Грех рвалась сквозь очередь, через толчки и крики, чтобы успеть отведать самое вкусное. Я видела ее мелькающую макушку где-то в толпе, а через несколько секунд она выплыла с полным подносом еды, ломившимся от мяса, сладостей и супа. Кесади весело помахала мне и сообщила, что будет ждать за столиком. Я терпеливо ожидала своей очереди, когда почувствовала на плече чью-то горячую ладонь. Некто прислонил губы к моему уху и прошептал. «Могу достать тебе все, что попросишь. Больше не придется стоять здесь». Мне не стоило гадать, кто был обладателем этого чарующего и в то же время надоедливого голоса. Я обернулась, приготовившись встретиться с черными глазами, и не ошиблась, когда подняла взор на мрачные воронки. Эндл смотрел на меня, слегка наклонив голову. Его губы были поджаты, но уголки все равно тянулись вверх, образуя улыбку. «Я сама, профессор», — отчеканила я и отвернулась от него. Впрочем, все не могло быть так просто. Его дыхание щекотало мой затылок. Я даже не поняла, как он оказался позади меня, ведь пару минут назад там стояли завистники. Профессор никуда не уходил, словно ожидал сладостного согласия. Почему-то он хотел сломить меня и услышать хоть одну просьбу или благодарность, какими я не пользовалась. Наверное, у него были какие-то привилегии, чтобы пробраться за едой быстрее, но я не собиралась уступать ему. Я всегда справлялась сама и не позволяла кому-то выполнять мою работу. Секунды тянулись, как смола, и в буфете становилось жарко. Я одернула прилипшую к груди футболку, но это не помогло охладиться, потому что позади стоял вулкан. Эндл дышал ровно и уверенно, но каждый его выдох обжигал мои плечи, как раскаленная кочерга. Не выдержав этого, я направилась в конец очереди, ощущая гнусную улыбку профессора. Невольно я обернулась, чтобы показать, насколько его существование портит мою жизнь, но остановила взор на кипе бумаг. Эндл крепко сжимал их, и, похоже, это были его личные записи. Почерк был точно таким же, как и на том клочке бумаги, оставленном в чемодане. Я побледнела, но продолжила идти. Возможно, профессор нашел мой багаж и приволок в комнату не по доброй воле. Он писал, что я буду должна ему. Только что? Когда Кэссиди и Эндл заканчивали трапезу, я только продвинулась к витринам. Необузданная злость не прекращала хлестать по лицу, заставляя его краснеть. Все это время профессор глядел на меня и ухмылялся, доедая свои спагетти. Похоже, одно из его хобби заключалось в том, чтобы докучать гордыням. Эндл потешался над моими отказами и продолжал делать все, чтобы я согласилась на любую помощь. Его бумаги соблазнительно лежали на столе, и я навострилась получше их разглядеть. Эндл вел какой-то учет, но я не могла разобрать текст. Осушив чашку с кофе, профессор встал из-за стола и забрал свои вещи, направляясь к пиковым аркам. Интерес и желание вырваться из очереди подтолкнули меня к очередной глупости. Я последовала за ним в надежде разузнать хоть что-то. На данный момент Эндл был единственным объектом, будоражащим мои нервы, так искусно и нагло, и мне не нравилось это. Я хотела бы забить голову учебой, а не его постоянным склизким присутствием.